Герольд объявляет о приходе поэтов разных направлений, певцов природы, придворных стихослагателей и прославителей рыцарства. В давке соискателей никто не дает друг другу говорить. Только один протискивается вперед с немногими словами. Сатирик. Я был бы счастья полон, когда по прямодушью я всем пришелся солон и правдой резал уши. Певцы кладбищ и полуночи приносят извинения. В данный момент они отвлечены интереснейшей беседой с одним новопоявившимся вампиром, из чего в будущем может развиться новый род поэзии. Герольд принимает это к сведению. Он вызывает кряжаным представительниц греческой мифологии. Они костюмированы по-современному, не теряя своих особенностей. Грации. Аглая. Жизнь даря, в ее даянье вкладывайте обаянье. Гегемона. Обаяние печатью наделяйте восприятие. Ефросина. Обаятельней всего благодарных существо. Парки. Атропос. Я пришла к вам прясть, старуха, жизни нить, мое изделье. Много требуется духу за кручением кудели. Нить кручу я мягче воска, не щадя своих усилий, чтобы лен, смягченный ческой, не рвался на мотовиле. Здесь в Перу не выходите из границ, жалеть придется. Помните про тонкость нити, перетянете — порвется. Клото. Ножницы в распоряжении мне даны. Такой позор принесло нам поведенье старшей из моих сестер. Удлиняло без скончанья прозябание коллег. Жизни полные обещаний укорачивало век. Но и я ведь с молодежью допускала произвол. Чтоб держать себя построже, спрячу ножницы в чехол. Всем даю сегодня волю, трезвым или во хмелю. Всем прощаю, всем мир волю и ко всем благоволю. Лахезис. Мне, как более смышленый, меру соблюдать дано. Постоянно, неуклонно вертится веретено. Набегая на катушку, нить должна за ниткой течь. Я им не даю друг дружку обогнать и пересечь. Дай себе миг свободы, гибелью я заплачу, намотавши дни на годы. Я мотки сдаю ткачу. Герольд. Вошедших женщин вид не узнаваем, хотя бы изучили вы античность. Под ласковостью внешней скрыта личность, который с вами мы не разгадаем. Они красивы, молоды и чинны, что это фурии никто не скажет. Приблизьтесь к ним, и вам они покажут змеиный нрав под маской голубиной. К их чести, впрочем, здесь они сегодня, где каждый недостатком щеголяет, овечками себя не выставляют, а вслух зовутся «Карою Господней».